настоящий дюндик. Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио ВК. Самая беспардонная, я бы даже сказал, практически антиинтеллектуальная программа, которая называется «Настоящий дюндик». Я сразу хотел бы выразить большую просьбу донести до вас, если возле воспроизводящих устройств, из которых сейчас льется мой волшебный голос, находятся дети моложе 18 лет, хотя детьми их назвать достаточно трудно, но тем не менее, если таковые имеются, то, пожалуйста, удалите их куда-нибудь в сторону, поскольку в этой программе будет неоднократно звучать слово, разрешенное нашей уважаемой Государственной Думой, такое, например, как «жопа». Вот. Ну, а теперь я передаю слово герою программы Кириллу Дюндику. Приветствую, Кирилл. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с Олегом решили, что вы уже достаточно толстым слоем размазаны по просторам интернета. И то наше патриотическое возвышение так стремительно углубляется, что передача будет, как ты сказал, будет выходить еженедельно с сегодняшнего дня. Поскольку много что может с нами произойти, и будет обидно, если кто-то не наслушается нашего бреда досыта перед тем, как отключат интернет. Да, не успеем сказать все, что думаем. Значит, начну с сегодняшних наблюдений. Сегодня ездил по городу, по центру, два раза встретил кондуктора приличных молодых девушек, приятно улыбающихся, хорошо одетых. Потому что как-то до этого больше встречались какие-то пожилые женщины, там, возможно, прокаженные, там, разной совершенно национальности и религиозной принадлежности. Вот, это хорошая новость. Транспорт, так скажем, приобретает человеческий вид. Но тут же вечером меня постигло глубокое патриотическое возвышение, потому что я зашел в автобус, и у кондуктора, это был мужчина преклонных лет, приехавший издалека, одетый не очень опрятно, и у него были просто очень грязные руки. Вот. Я ему сказал, я говорю, знаете, вы руки помойте, а то я не буду рассчитываться. Вот. И что вы думаете произошло? Автобус встал на его защиту. Весь? Весь. Меня практически из автобуса выдворили. Да что ты? Я, понимаешь, я вышел из автобуса. Вот это называется толерантность, друзья мои. Да, я шел к тебе на эфир и думал, до какой степени нужно нам любить друг друга, любить приезжих гостей, да, чтобы защищать их грязные руки, чтобы защищать свою возможность встречать их грязные руки каждый раз в автобусе. Возможность дать свои деньги в эти грязные руки. Я думаю, что вот и грязные деньги появляются из-за того, что их берут грязными руками. Ну, здесь длинная цепочка. Но я хочу все-таки подчеркнуть. Вот она, настоящая сибирская толерантность. Вот что вы мне не говорите. Вот там беженцы, вот там их принимают, не принимают. Друзья мои, у нас здесь беженцев полный город, полный автобус беженцев. Они все с грязными руками, ну или многие из них, по крайней мере. Вот. А вы знаете, как народ-то вот... Народ знает, где правда. А ты знаешь, какая реплика была в ответ на требование, чтобы у него были чистые руки? Да. Нет, не знаю. Знаешь, нет, да. Конечно. Что вы издеваетесь? Что вы издеваетесь? Да. Да. Что такое вообще? Вот это издевательство. Вот, требовать от кондуктора чистые руки, от официанта, от чиновника, это издевательство в России вообще, в принципе. Ну, в определенном смысле, да. Потому что вот белоручка, есть у нас такое выражение. Белоручка. Да. А это отрицательное выражение. Один раз я торопился, тоже пару дней назад, и ехал на такси. И что-то я не знаю, как мы с таксистом перешли вот на обсуждение текущей ситуации. И он мне рассказал очень хороший анекдот. Он говорит, сидят два глиста в попе. В жопе, ты хотел сказать. Отец и сын в жопе, да. Значит, и сын отцу говорит, папа, смотри, зеленая лужайка. Там бегают овечки, цветочки. Что мы здесь сидим? Сынок, это наша родина. Поэтому мы продолжаем нашу программу. Мы будем обозревать то, что находится у нас внутри. Да, а про лужайку будет в другой программе. А часть новостей будет про лужайку. Да, про лужайку это в программе Кристины Сергеевой «Клуб путешественников». Настоящий дюндик. Ну, вот из нашей этой, из нашей текущей ситуации внутри, там, Лужайка далеко, а внутри Акбулатов отчитался перед городским советом о проделанной работе. И долго отчитывался? Да, какое-то время отчитывался, в общем. Но потом там, устал. Да, там как обычно, но все свалилось на критику Титенкова и на требование его отставки. Ну, так. Потому что якобы провалилась у нас вся эта линия ЖКХ. То есть, ну, Титенков это кто вообще? А ты в городе живешь? Нет, Титенков это заместитель мэра по ЖКХ там и всякой вот ерунде. Да. Да они там так меняются, да. Что я, честно, за ними не услежу. А, к удивлению, не в отчете мэра практически он не касался универсиады, поэтому был задан вопрос о том, что вообще с какой скоростью устаем... Она вообще будет или нет? С какой скоростью мы отстаем в подготовке к универсиаде? А, вот так. То есть вопрос был задан корректно. Да, вопрос был задан корректно. Ответ на него не последовал, но, тем не менее, мэр отчитался, все хорошо. Еще из местного. Красноярск – лидер в количестве браков и разводов в Сибирском федеральном округе. О чем тебе это говорит, скажи мне? Это говорит о том, что у нас активная жизнь. Половая. Да, у нас не просто так. У нас активная половая, сексуальная жизнь, точнее, не половая, да, сексуальная. У нас люди как, перед этим, раз, в ЗАГС зашли, чик-чик-чик, вышли из ЗАГСа, тынь-дынь, и снова в ЗАГС, и свободны. То есть вот этот принцип, значит, кольцо на палец, девка в постель, он очень четко у нас соблюдается. Да, я считаю, что это с ростом сознания связано, то есть люди сознательные, они теперь не занимаются беспорядочными. Не греховодят. Да, сначала нужно отношения узаконить. Потом, значит, можно их закончить, начать новые, в общем. Ну, а вообще новость неплохая. Там количество разводов пока не совпадает с количеством браков. Только половина, то есть где-то в половину. То есть на два заключенных брака приходится один развод. А мне кажется, знаешь, в чем здесь проблема, Кирилл? Мне кажется, здесь проблема в том, что слишком низкие пошлины на саму процедуру заключения и развод. Вот на бензин повышают. Здесь просто руки не дошли. А вот мы сейчас подсказываем. Друзья мои, надо повысить в 10 там, раз, например, или в 100 раз. А куда деваться? Секса-то охота. Побежали, заплатили. Вы представляете, какая огромная статья пополнения бюджета? Да, я думаю, что нужно сделать передвижные ЗАГСы. То есть, как только там возле ночных клубов, чтобы дежурили. Я знаю, там, где нужно передвижные ЗАГСы делать. На бетонке. Их нужно делать, да, вот, кстати, на бетонке, да. Подъехал, зарегистрировался, вот, и потом сразу опять зарегистрировался. И тебя уже в полицию не заберут. Да, еще вот эти квартиры, да. Посуточно. Посуточно, а там просто должен дежурить работник ЗАГСа в квартире. Да, он же расписывает, он же выписывает. Да, и все, и тогда решится вопрос, не надо все легализовать, не надо ничего, проституции. Таким образом, мы проституцией живем. Семейные пары занимаются тем, чем положено. Мне кажется, это вообще удивительная, замечательная вещь. И то, что она рождается именно в нашем городе, я считаю, это нужно продвигать. И вот особенно в свете универсиады, опять же, наступающей, когда к нам съедется весь мир, нужно обязательно вот это как-то пропагандировать. Ну, в виде наружной рекламы, например, там, в виде роликов социальных. Типа, друзья мои, не забудьте расписаться. Да. Настоящий дюндик. Одно из федеральных изданий опубликовало очень подробную статью, и я считаю, что символичную и отражающую новый тренд. То есть у нас некоторое время, уже давно говорят, что из России бегут мозги. Ну, то есть люди уезжают, люди с головой уезжают из России. Голову. А жопой остаются. Да. Голову нельзя, потому что отдельно забрать, забирает все. А издание это опубликовало материал о том, что россияне стали теперь пытаться сбежать по частям. То есть в интернет просто кишит предложениями, россияне пытаются распродать себя на органы. Ну, а там снова собраться. Вот, то есть там продам почку, продам печень. У нас запрещена вообще продажа органов. У нас только их изымают там из трупов. Там сложная процедура. Вот. Но это симптоматично, потому что это новая как бы степень готовности к хоть, ну, это не... называется высшая степень самопожертвования. Да, не могу, да, не могу весь за границу уехать, значит, отправлю хоть почку. Тут, ну, пусть там... хоть она поживет. Хоть она поживет по-человечески. Да, хоть печень моя пусть там поживет. Потому что это говорит, да, и то, что это как раз симптом, что все мозги наконец уже сбежали, а теперь стали бежать почки, печени, там, в общем, отдельные органы. Здесь есть вопрос. Можно я задам тебе такой, да, вопрос? А вот есть еще браки по переписке, там, ну, в смысле, ты переписываешься, допустим, с женщиной из другой слаборазвитой страны какой-нибудь, я не считаю свою страну слаборазвитой, ну, кто-то, может быть, считает, это их проблема. Ну, вот он... Я тебя поправлю, все страны по сравнению с нами слаборазвитые. Вот, ну, из слаборазвитой, да, страны, конечно, человек сюда, да, пишет, чтобы наша развитая страна, девушка из нашей развитой страны, значит, что-то вот как-то с ним сошло. Вот. А ей неохота, ей здесь нравится, она же развитая страна, но поскольку ей заработать хочется, она какую-то часть тела, которая необходима для брака, непосредственно для его заключения, она, значит, ее, соответственно, продает, отсылает, может быть, даже не совсем, а может быть, даже как, с бы, возвратом, как бы на прокат, да, в лизинг, да, да, да, или нет. Даже или, возможен возврат по гарантии, допустим. Да. Поскольку, понимаешь, мне кажется, это главное национальное достояние, честно говоря, ну, солдаты же нам нужны, то вообще это не имеет права продавать. Вот в прокат, пожалуйста, но с возвратом, да. Ну, вполне возможно, к этому придет. Вот как у доктора, я тебя спрашиваю, это же вот возможно как-то? Я сейчас тебе скажу следующую новость, да, ты поймешь, что возможно гораздо больше, чем это. Ученым удалось впервые создать искусственное живое существо. То есть, что они сделали? Не изъяли из бактерий все, как они считают, лишние гены. Оставили в ДНК 91 ген. 901 ген. Вот. Нет, нет. Из 901 гена оставили 437, которые они считают важны для жизнеобеспечения. И эта бактерия поделилась и образовала совершенно новое существо, которого на планете не было. Фантастика. Да, то есть с этого момента что мы можем... сказать, что, в принципе, эти все органы можно будет по образу и подобию синтезировать. То есть, не нужно будет продавать. Слушай, а вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а можно, например, из какого-нибудь депутата Государственного Совета изъять все ненужное? И появится новое существо? Я думаю, мы вот все время выступаем с законодательными инициативами. Я тоже думаю, что нужно разобрать их, нужно геномы. На геномы и новые существа. Да, новые существа. Потому что у нас уже нормальных не осталось. Я уже сегодня как бы это поделился мыслью, что у нас это выборы в России, когда собирают все хорошие люди и выбирают плохих. Вот тут один депутат подарил другому депутату огурец, например. Понимаешь, в чем дело? Может быть, это как-то шло вот к тому, что если все лишнее изъять из того депутата, ну, не знаю, то ли которому подарили, то ли который подарил, то как раз и останется огурец. Овощ. Овощ, точнее. Да, да. Или кабачок. Ну, да, вот, нет, там... кабачок, да, из одного депутата останется. Кабачок, в смысле кабак, да. А из другого депутата будет овощ, да. Депутаты, бог с ними, но там есть один этический момент. То есть как раз в связи с этим синтезом нового существа на планете, ученые... Возник вопрос налогообложения. Нет, нет, они заявили о том, что произведенный прорыв навсегда ставит крест на гипотезе существования особой жизненной силы, отличающей живую материю от неживой. То есть, ведь церковь с наукой все время спорит, и вера с агностиками, да? И я считаю, что вот этим шагом ученые сейчас задали очень серьезный вопрос церкви. Ну, потому что действительно, если живое существо удается уже создать, просто собрав гены, ну, то есть, это, и мы будем ждать теперь, что ответит нам Кирилл. В этой связи, патриарх. Да, Кирилл, ты уж не пугай меня, пожалуйста. Я Кирилл, патриарх. Не, у меня потрясающая в этой связи идея. Поскольку учеными доказано, что неживое вещество, и существо, точнее, от живого, в принципе, ничем не отличается, предлагаю выдвинуть на кандидатуру, не знаю, в Заксобрание, в Государственную Думу, бревно. А почему бы нет? Понимаешь, бревно. А, да. И полезные. А в бревно это просто насадить полезные гены, извлеченные из депутатов прошлого созыва. Там нет полезных генов. Да, депутатов. Есть. Они же не ходят под себя прямо в зале заседания. А ты уверен в этом? Ну нет, я уверен в том, что они вообще туда. У меня такое ощущение, что они ходят всем на голову. Вот это вот у меня есть точно такое ощущение. Ну да, они ходят, приезжают и нам. Поэтому я считаю, что бревно будет как раз в этом смысле гораздо более полезно и безопасно. Что самое главное, безопасно для нашей вообще нации или какой-то, во всяком случае, комьюнити там городской. Ну, там не стоит ожидать каких-то безумных законодательных инициатив. Вот в чем дело. Да, по крайней мере, да. Из бревна делают бумагу, они хоть бумагу будут экономить. Вот. Из солидарности. Вот. Настоящий дюндик. Продолжаем. Из местного в Красноярске борцы против курения решили прекратить свою деятельность. Накурились, что ли? Вообще, просто обкурились, да. И хватит, сказали, все. В общем, большинство жителей города разучилось любить и уважать друг друга. Михаил Лазуткин, создатель проекта «Отрекся от нас», сказал, что мы должны быть сами по себе, поддержки не будем. Это я не понял. Ну, борцы с курильщиками, они что делали? Они ходили, те, кто курит в общественных местах, там пытались брызгать из брызгалки, что-то видел. Такое. То есть они девушку один раз обрызгали. Да, их возле планеты их забрали, даже оштрафовали на 800 я рублей. Я подозреваю, что кое-что скрыто от нашего информационного, так сказать, поля. Девушку обрызгать всякий может. Сам знаешь, да. Вот. Видимо, они обрызгали не того. Видимо, им после этого сказали, наш братский потом народ, догнали, например, догнали, да, еще раз дружелюбные, так сказать, представители братского народа могли оказаться близко. Они им, естественно, объяснили, что так делать не надо. Ну, здесь момент один, что вот борьба с курением – это понятное мне словосочетание. Ну, действительно, сомнительная привычка, идет спор, полезно, вредно – это одно. Но вот борцы с курением – мне почему-то это кажется немножко таким патологическим. Ну, потому что люди, посвятившие себя этой, значит, деятельности. Этой деятельности, ну, не нашли в жизни другого себе применения. То есть они... Хотите обрызгивать девушек. Да, они занялись вот этой... Ну, представляешь, то есть мы сейчас с тобой все бросили и стали борцами с курением. Да. Нет, наверное, все-таки, знаешь, Кирилл, давай честно, вот сейчас будем серьезно говорить. Я уверен, что эти парни решили, что можно получить преференции какие-то. То есть они купили бутылек с водой, понимаешь, и подумали, что если мы будем ходить девушек обрызгивать, то, значит, они получат какие-то преференции от власти. Видимо, власть как-то недооценила вот эту патриотическую деятельность. Вот преференции вот не получили, да, преференции не получили. Подумали, да, ну, бабок не будет, пойдем чем-то, да, другим займемся. Да, предводитель их покинул. Ну, на самом деле, я думаю, это хорошая новость, потому что не очень была им здоровая, грант не дали, короче. Не очень здоровая инициатива. И она такая, она с экстремизмом граничит. То есть это насилие. Тебя предошли, тебя что-то обрызгали, там им показалось, опять же. Вот. Власти Приморья обещают возместить пенсионеру ущерб от упавшего на участок Су-25. Значит, и как много ему обещают за Су-25? Значит, может, там металлолом, да, дороже стоил вообще? На участок жителя села Черниговка упал штурмовик Су-25. Видимо, летел из Сирии. Ну, там, вот, к счастью, кстати, да, я знаю эту историю, там летчик, он успел катапультироваться, да, и желаемому здоровью. Да, и там никто, и там хозяин даже остался жив. Александр... Я бы даже сказал, мало того, хозяин остался в выигрыше. Хозяин остался жив, у него очень специфичная фамилия, Александр Червяк, хозяин участка, заявил, что у него погибло 50 куриц и сгорели все припасы. И оценил ущерб в 3 миллиона рублей. Все, что даже это непосильным трудом. Нет, ты знаешь, я себе представляю ситуацию, конечно, когда тебе на участок падает Су-25. Ну, то есть, ты помнишь ощущение, когда эти Су-25 летали над Красноярском. То есть, ни один из них не упал, к счастью. Ну, у нас было это аэрошоу такое. Червяк подумал, вот, Украина, да, напала, точно, да. Да, у меня эта собачка маленькая, то есть терьерчик, вот когда эти летали над городом эти штурмовики, когда было это авиашоу знаменитое, она нагадила на подоконник несколько раз, значит, когда пролетал. Вот, между прочим, не я был автором этого заголовка. Я написал бы так: штурмовик упал на червяка. Червяк не пострадал. А червяк выжил. Да? Червяк выжил. Ну, в общем, ему пообещали всяческую поддержку. Я, конечно... Мы тоже, да, душой с ним. Мы тоже душой с червяком. С ним. Ну и, в общем, имейте в виду, что это не так страшно, если штурмовик падает на ваш участок, значит, вызывайте Министерство обороны. Я больше вам хочу сказать, это классная примета. Раз упал штурмовик, ждите денег. Да, ждите компенсации. Да. Непогода помешала Медведеву нажать красную кнопку запуска новой линии на заводе в Лысьве. В смысле? Ну, нелетная погода помешала премьер-министру открыть линию по окраске там Чего? На Лысельском металлургическом заводе в Пермском крае. Вертолет главы правительства 2 часа из-за тумана не мог прилететь. То есть, безобразие. Да, ему соорудили кнопку там на заводе эту. Большую. Да, большую красную кнопку. Все, и ждут, пока он прилетит. Она осталась нетронутой. Да, она осталась нетронутой. Я просто, у меня в связи с этим предложение на грудь и этому и президенту, и премьер-министру на грудь по красной кнопке приклеить. Вот президента я прошу не трогать. Хорошо. Жопу говорить можно, президента не трогать. Ну, давай не будем, ладно. Давай, да. Хорошо, договорились. То есть, премьер-министру на грудь сделать красную кнопку. Представляешь, он такой, как только где-нибудь что-нибудь открывает, он раз себя в грудь ударил. На самом деле, не надо, например, на грудь, она может быть тяжелая или там неэстетично, мешать будет селфи делать. Нет, надо ее просто переносную делать, красную кнопку. То есть не надо выезжать никуда из какого-нибудь Кремля. То есть вот человек вышел перед телекамерами, встал, ему на подушечке. На подушечке, ну, да. Принесли красную кнопочку, он таким красивым царственным жестом хлобысь ее, ну, а тут спецэффекты, там как будто бы волны полетели, музыка заиграла, все счастливы, довольны, и шоу красивое с хорошим освещением. Понимаешь, какое? Да, я тебе скажу дальше, что на самом деле не нужно ничего строить и открывать, там какие-то линии, да? Так самый кайф. Просто делать шоу. Кайф, да. Открытие, там, не знаю, хлебопекарного завода в Черниговском районе Хабаровской области. Хабаровский край какой-то. То есть нарисовали, сделали показали спецэффект. Показали на карте, да, конечно. На карте, все. Мы переходим, друзья мои, в сферу виртуальной реальности. Давайте это делать уже совсем. Да, конечно, давайте с ногами, не будем, как говорится. Давайте не будем реально ничем заниматься, потому что можно все сделать виртуально теперь. Конечно. Принципе, сейчас даже секс по телефону есть. Уже? Не знал, что... А я думал, давно, а он уже есть теперь, да. У меня есть такое предложение, Кирилл. Ну, болтаем. У меня есть предложение, мы теперь введем новую рубрику такую, поскольку у нас программа болтовни, но все-таки надо как-то ее разбавлять какой-нибудь музыкой. Вот мы раньше все думали, какой музыкой разбавлять, ставили всякую дрянь старческую нашу, вот, любим. А теперь у меня есть предложение ввести рубрику... «Авангард». Да, нет. У нас на радио есть всякая музыка, кроме шансона. И вот наша программа, я думаю, но она же антиэстетическая. Вот. Я думаю, что десятка шансона, ну, мы все 10 песен не будем, конечно, здесь демонстрируем. Но такая вот десятка этой недели, она обязательно будет звучать. И вот в этой десятке есть такая певица, ее зовут Леонсия Ерденко. Ты слышал? Ух ты, да, хорошая фамилия. Нет, не слышал, я понял. Ты специально в отместку, чтобы я не успел наговорить еще гадости, выбрал самое мной ненавидимое направление музыкального жанра. Так, а ты жанра. По этому поводу, я тебя завожу просто, понимаешь? Ну, давай уже включай. Ну, и вот Леонсия Ерденко на этой неделе, она вот как-то попала в хит-парад шансона с песней «Мама, я радио люблю». Я жду эту песню буквально сейчас. Танцевать, а мы будем подпевать. Мама, я радио люблю. Настоящий дюндик. То есть вот, друзья мои, понимаете, если вы думаете, что вот ту ахинею, которую мы здесь с Кириллом несем, это вообще самый, как говорится, абзац нового купе, то вы еще не слушали русского шансона. И мы вам предоставили такую возможность. Продолжаем нашу тему. Я вообще решил отказаться от кризисного мышления. И теперь все, что происходит, я воспринимаю исключительно как патриотическое вознесение. Думаю, что нужно заменить. Нужно не искать дно кризиса, да, а нужно искать вершину патриотического вознесения. О, брат, знаешь, куда нас занесет? Это что-то страшновато. В кафе я высоты боюсь, вот в чем беда. Да, ты не бойся, мы же с тобой прочно стоим на этом. Наша вершина, она не острие. Это плата, то есть путорана. Вот так, ладно. То место, куда нас сошлют, там будет очень все плоское. Там будет все ровно. Да, и, возможно, тундра. В кафе Екатеринбурга пресечена криминальная сходка. Задержаны 167 человек. Оба. Ну, то есть сотрудники... Обратите внимание, в кои веки в это кафе пришло наконец-то 160 человек. Блин, взяли и задержали. Ну, как так-то, а? Даже до десерта не дошло. Были доставлены для установления личности. Среди них оказались местные жители, приезжие из Пензы, Перми, Челябинска, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа и так далее. Вот. Чем эта новость примечательна? Тем, что беспокойство охватило вот эти патриотическое вознесение, оно вызывает беспокойство не только у правительства, которое собирается там ночные заседания, там еще что-то. Вот. Наконец-то уже начал реагировать криминалитет, то есть если не стали слетаться и думать, как вот во всем этом участвовать. Антикризисное такое совещание у них было. Да, а если серьезно, то, конечно, признаком любого такого вознесения является обострение криминогенной ситуации. Потому что когда государство слабеет, как бы оно ни демонстрировало свои мускулы... Не, но их же взяли на самом деле. Нет, их взяли, их пересчитали, окольцевали и отпустили. Я думаю, да. Поэтому ждем... Потому что пока что в кафе еще... Не, можно сидеть, можно. Это не запрещено законом. Если бы это была вершина патриотического вознесения, то они бы зашли в кафе, выручку бы забрали и пошли бы на пикник, понимаешь? Да, куда-нибудь на свежий воздух. Сбережения остались у 27% россиян. Неплохая новость. Неплохая. Значит, есть еще у кого что еще брать, да. Да, то есть мы, к сожалению, с тобой не входим в эти 27%. Оно нам не надо. Ну, у нас еще есть кое-никакое имущество. Там мы, у нас, кстати, почки есть, тебя движи. То есть мы можем, у нас есть и личное имущество, я и органы. Я не собираюсь эмигрировать, мне здесь хорошо. Неизвестно еще, как сложится жизнь. Кирилл, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим наш разговор про то, как сложится жизнь. Хорошо. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Настоящий дюндик. Продолжается программа «Настоящий дюндик». Наша сегодняшняя главная тема – это патриотическое вознесение. Кириллу слово. Да, сбережения остались у 27% россиян. Мы уже перед рекламой обсудили, что к сожалению, мы с Олегом, видимо, к ним не принадлежим. Поскольку это то, что ты назвал, ты громко назвал рекламой, поэтому в эти 27% мы не входим, да. В 2016 году, это сейчас 27%, короче, 3 года назад 72%. У 72% россиян были сбережения. Да? То есть спустили все, да, буквально. Спустили. Да. За 3 года вот да. с 72 до 27 упало. 12% сообщили, что сбережения у них были до недавнего времени, но потрачены в последние месяцы. Слушай, а какой был гужбан, я представляю просто. Ну, вот эти все наплывы, эти безумные раскупки при падении курса, когда покупали бытовую технику, там все такое, автомобили из последних сил покупали перед Новым годом. Симптоматичный показатель. Скоро, видимо, это он достигнет 100%, вернее, как у 0% россиян останутся сбережения. И тогда это очень большой ресурс для патриотического вознесения, потому что, наконец, все захотят работать. Ну, выбора нет. Да ничего. Ладно. Ты что, я осталась? Да ладно, ты напомнишь мне старый анекдот. Знаешь, такое, это у, по-моему, кого-то там, у милиционера спрашивают, это у милиционера, это старый анекдот. Он говорит, скажите, пожалуйста, а вот когда полностью искоренят преступность, что вы будете делать? И он так подумал, сказал, ну, не знаю, пойду в пожарники. Скажет, ну, а когда вот придумают такую систему, несгораемые все материалы, пожаров не будет, вот вы куда пойдете? Он долго чесал репу и сказал, знаете, все равно я работать не буду. Ну, ладно, к более веселым таким вещам, тоже показательным. В Чувашии 62-летнему охраннику асфальтобетонного завода Николаю Егорову предъявили обвинение в экстремизме за репост на его странице в соцсети ВКонтакте. Че натворил? Че репостнул? Нет, ты понимаешь, там дальше не это, вопрос, что как стремительно летит время. Да? В Чувашии 62-летний пользователь ВКонтакте. То есть совсем недавно он был молодым пацаном. Охранник асфальтобетонного завода. Понял, да? Что ВКонтакте это теперь всеобъемлющая вещь. То есть, если, там... Нет, они просто когда подписывались, они были еще юношами. Еще когда Паша Дуров там куролесил. А теперь, значит, вот они уже охранники на асфальтовом заводе 62-летние. И продолжают, зараза, что-то репостить. Причем вот явно, но непотребное ведь. Оправдание адвоката тоже звучит за вам. Николай Егоров не размещал никаких публикаций у себя на странице. А доступ к его аккаунту в силы небольших по знаниям специфики интернета имеет неограниченное количество людей. Доступ к его аккаунту имеет весь мир. И репостит там, и репостит. Да, Егоров такой сидит, да. А он на асфальтобетонном заводе сидит, что не знает. Ужас какой, слушай, прямо. Еще одна очень серьезная вещь, она касается геополитики. Значит, Чувашия в геополитику, давай. То есть африканский слон, которого белорус вез из венгерского цирка, сбежал в украинский лес. Ну, то есть... Какая вот история, слушай, да, авантюрная, значит, просто. Я там все весело, я поэтому почитаю маленько. По его словам, вечером 29 марта 15-летнего слона по имени Маркиз погрузили в машину, чтобы везти его из одного венгерского городка в Беларуси. Подъезжая к украинской границе, я услышал специфический звук. Ощущение было, что слон пытается выбраться из контейнера. «Сегодня около 5 часов утра я остановился, чтобы осмотреть фуру перед границей», — сказал водитель. Обойдя грузовик, Андрей услышал грохот, потом его сбил с ног удар от дверцы, и слон выбрался из фургона. Единственное, что я помню, это отведенные назад уши маркиза и хобот, которым он постоянно размахивал. Я ни о чем не мог думать, кроме как после удара притвориться мертвым, чтобы не злить слона еще больше. Скажи мне, пожалуйста, слона можно на сало пустить? Как ты думаешь? Да нет, там дело не в сале, ты понимаешь? Он выживет или нет? Ты это понимаешь? Вопрос. Нет, он ведь, это вопрос, где он, в каком участке он там сбежал. Нет, он по лесам Украины бегает, ты пойми правильно. Ты пойми, теперь вопрос, он присоединится к ДНР, к ЛНР или... Вот я меня это и беспокоит. Традиционной Украине. Потому что если он будет бегать по Украине, а слон вдруг окажется на свою беду жирный, ты понимаешь? Да ты не туда клонишь. Это боевой слон же, видишь, он сломал это все, эту дверь. А, он боевой. То есть это теперь главная боевая сила украинской армии, что ли? И вопрос, что теперь, если, допустим... То есть Ганнибал там отдыхает просто со своими слонами боевыми. Представляешь, что будет, если, допустим, он присоединится к Порошенко, вот... Да, там их ожидают Канны, Да, и таким образом украинцы начнут наступать на ДНР с участием боевых слонов. Нет, это все, это проигрыш. Да. Это, а может, Ганнибал чуть не победил Рим. Да, может быть, был это наш патриотический слон. Он может присоединиться наоборот к ДНР. Тогда конец Украине. Нет, там тогда его съедят. Они его стреножат и насолят. Господи боже мой, несчастные слоны. Ну, в общем, вот такой вот. Будем ждать, все-таки, чье гражданство получит слон, и на чьей стороне он выступит. Да, вот обратите, кстати, а как зовут слона-то? Маркиз? Маркиз. Вот, друзья мои, обратите внимание, как только приутухла, притихла вот эта история про козла Тимура и тигра Амура, как тут же появился беглый слон Маркиз. Теперь мы следим за его перипетиями, да. Да, ждем, ждем, какое гражданство он примет. В Ростовской области уничтожено более 19 тонн санкционной рыбы. В общем, мы уже обсуждали... Значит, Ростовская это которая? Ростов-на-Дону? Или которая Ростов там? Ну, Донецк, нет. А, это Ростов, все-таки Ростов-на-Дону. Да, Ростов-на-Дону. Да. Я негативно отношусь к уничтожению любого продовольствия. В общем, и мы не будем сейчас вот обсуждать это все. А курьез в чем? Что понимаешь, что способ, мы с тобой как-то обсуждали, да. Способ уничтожения вот этого алкоголя, там всего, давить трактором, еще что-то. Вот патриотическое вознесение, оно чувствуется именно в технологическом подходе. То есть мы не можем уничтожать мороженую рыбу, там, давить ее трактором, там, еще что-то. А мы подходим, это безнравственно. Мы подходим к этому инновационно. Я тебе сейчас зачитаю. Сколково работало. Да. Вся партия товара была изъята и направлена на уничтожение. На Каргалицком мясокосном заводе рыбу сожгли в утилизационных котлах высокого давления. Какая технологическая, слушай. То есть, понимаешь? Да. То есть ее не просто сожгли, а, во-первых, это как, это какой удар вообще вот по... На котлах высокого давления плясали рабочие, кричали, нет вам рыбы, нет вам рыбы, да. Понимаешь, додуматься, додуматься, сжечь замороженную сельдь. Прикинь. Сжечь. Это ритуал. Да, это ритуал. Это просто намек. Намек. Ну, всем намек. Европе, там, всем, кто не очень хорошо к нам относится, что мы лед растопим, если что. Вы еще не поняли. Да, да. Да. И для мы селедку мороженую жгем. Да, для этого у нас есть утилизационные котлы высокого давления на Каргалицком мясокосном заводе. Надо, мы селедку мороженую сожгем, да. Вы, кстати, друзья, мы никогда не пробовали сжечь мороженую рыбу. Попробуйте, это любопытное занятие, да. Да, но долгое очень. Но, в общем, я думаю, что это произвело впечатление в мире. Вот. И, может быть, даже в связи с этим, Хамманд, министр иностранных дел... А, я думал, Орган Хамманд. Великобритании заявил, что действия Москвы являются угрозой для всех. Ну, вот. Какое свежее заявление. Да, сделал он это, похоже, на Украине. Вот. Ну, я думаю, а что такого-то, в принципе? То есть, действия Москвы вообще, в принципе, уже несколько тысяч лет являются угрозой для всех. Мне кажется, там, знаешь, было вот как. Это просто вырвано из контекста, это называется. Просто человек приехал на Украину, поднял, значит, бокал за столом, они там были, естественно, понимаешь? И он хотел сказать, действия России... Потом поперхнулся, оглянулся и сказал, налить для всех. Вот. Раз и все. Там есть еще один момент забавный, что там потом идут комментарии, кто что. И наши дипломаты отметили, если уж говорить об общепринятых нормах поведения в международном праве, то Ирак, Ливия, Сирия и Йемен ярко свидетельствуют о том, кто на деле нарушает сложившуюся систему международных отношений. То есть, плохишей мы знаем. Да, плохишей мы знаем. А самое главное, что речь шла о нас, а наши дипломаты сослались на Ирак, Ливию, Сирию и Йемен. Ну, то есть, ну, они, ты понимаешь, самоощущение, ну, уровень самооценки. Ну, типа, есть хуже. Ну, да, есть хуже, то есть, мы над ними. Да, то есть, если их тут названо 4, то мы пятые, ну, и сверху еще. То есть, не очень это, опасно. Ну, да, конечно, в детском саду там мальчика ругают, а он говорит, а что вы меня ругаете, вон Васька вообще ссытся. То есть, они ссутся, в общем, ребята, вы знаете, это вообще ужасно. Хуже нас. Высшая школа экономики опубликовала очередные экспертные данные, что стабилизация среднегодовых цен на уровне 45-50 долларов за баррель не приведет к выходу экономики страны из рецессии в 2017-2020 году. Ну, то есть ждать нам особо нечего, я так понимаю. Нет, я тебе хочу сказать, что здесь момент какой. Что халявных денег не будет. Мы все должны это понять, прочувствовать. Друг мой, халявные деньги были, есть и будут. Вопрос для кого-то. Нет, сейчас у тех тоже не будет. И, в общем, я думаю, что это лечение голодом. Надеюсь, что мы в патриотическом вознесении легко это перенесем. Конечно, не все останутся в живых. Ну, в общем, старайтесь быть на плаву. Что еще можно пожелать? Знаешь, что на плаву? Другое слово, разрешенное Государственной Думой. Говно. Наконец-то я смог его произнести. Да, не будьте говном, но оставайтесь на плаву, берегите себя, потому что иначе ваше место займут эти синтетические бактерии, которые придумали. Или депутаты, из которых извлекли все ненужные гены. Да, Медведев отчитался, правительство отчиталось о доходах за 2014 год. За 2015 год отчитались, до 1 апреля они. Кстати, день дурака же завтра. Вот. Да ты что? Да. Я думал, сегодня. Че, почему у нас сегодня передача? Да, странно. Ну, да, в общем, странно. Ладно. В общем, премьер, конечно, не зарабатывает. Потому что он премьер-министр наш Медведев. Не зарабатывает. Да, не зарабатывает. Да, потому что красную кнопку не дали потрогать, конечно. Потому что в 2014 году, кстати, в 2014 году он заявил 8 миллионов рублей. И единственным источником его была зарплата. Ну, потому что он купил стиральные машинки в то время, когда их, в общем, все раскупали, он пошел, потратил деньги на стиральные машинки. Понятно. Но самым богатым членом правительства именно в 2014 году был Александр Хлопонин. Вот мы его хорошо как бы... Ну, правильно, он же у нас был. Да, он от нас стартанул с 280 миллионами рублей годового дохода. Вот. Недавно я, кстати, какую-то цифру слышал, то ли мне кто-то сказал, что Красноярский край резко переместился вот по цифрам, ну, как сказать, богатого региона, вот за вот какие-то последние 10 или там сколько-то лет, ну, вот, был вторым, а теперь он какой-то там десятый, ну, какой-то там. Ну, правильно, Александр Геннадьевич уехал, конечно. А, ну, и Прохоров тоже уехал. И Прохоров уехал, и все, и бабки кончились, конечно. Ну, правильно, то есть, а что, не удержали? Не удержали. Любовь народная, они была слабая, не удержали. Хотели, брат, всем скопом поехать в Ставропольский край жить, но как-то вот. Что примечательно, в 2014 году Николай Федоров, занимавший на тот момент пост министра сельского хозяйства, заработал всего 4,7 миллиона рублей. То есть вот упадок в чем? Что вот когда министр не зарабатывает ничего, понимаешь? То уж что говорить про подчиненных? Что говорить про сельское хозяйство? Поэтому так все достаточно туго движется у нас. Вернемся, наверное, к местным немножко новостям. Как раз связанным с Днем дурака. Завтра в Красноярске пройдет первая зарядка под классическую музыку. Ну, самое время провести зарядку под классическую музыку. Я знаю пару хороших произведений. Например, одна называется «On Air». Это такая замечательная фуга баховская. Это там. Она длинная такая. Я сейчас буду длинную ноту тянуть. Там две целых, по-моему, идет. Тоже хорошо под нее зарядку делать, особенно утром, особенно 1 апреля, друзья. Да. То есть проект инициирован Красноярской краевой филармонией. Стартует 1 апреля перед центральным входом в большой концертный зал. В течение 40 минут на свежем воздухе, в общем, можете позаниматься. Да. День подходящий, время подходящее. Ну, многие, конечно, работают, видимо, все-таки в 5 это рановато. Пятница. А во сколько ты говоришь? Ну, в 17 часов, я так понимаю. В 17 часов вечера, да? Но да. Самое время, на самом деле, зарядку делать там особенно хорошо. Не успеют доехать, будут пробки. Не в этом дело, друг мой. Там как раз самая пробочка начинается. А, то есть пока пробка, зарядку поделал, и да, потом... Да, и как раз вот самые выхлопы, вот как раз выбросы там синеньким таким облачком окутывают эту местность. Так что, друзья мои, в общем, наверное, зарядка получится. В первую... Зарядитесь. В первую спортивную пятницу. Я бы добавил... В первую спортивную дурацкую пятницу на зарядку выйдут министр культуры Красноярского края Ирина Мироненко, министр спорта Сергей Алексеев, сотрудники и партнеры Красноярской краевой филармонии. Ну, в общем, список смертников известен. А вот, понятно, да. Вот Владимир Ланде, художественный руководитель и главный дирижер Красноярского симфонического оркестра, не 1 апреля. Он все-таки человек посерьезнее, он 8-го. Будет. Пойдет. Да. Поэтому приглашаются все желающие. На самом деле делайте зарядку. Это может быть единственная полезная скоро останется, что мы можем делать. Это не требует вложений, сбережений, каких-то походов. И нам пока это вот еще не запретила Государственная Дума. Ну, может быть, это даже одно из очень полезных дел, которые делают в том числе и разные министерства. Тоже, да. Проект завершится 3 июня на площади перед Большим концертным залом гала-концертом из лучших музыкальных спортивных номеров для широкой публики. Я не понимаю, какая... В исполнении министров? Я не понимаю. То есть они должны уплясаться до третьего, что-то какие-то номера сделать, потому что начали с зарядки, а закончили на площади перед БКЗ гала-концертом. Это называется «начали за здравием». Это, кстати, разгар каникул в психоневрологическом диспансере. Там можно будет увидеть интересные номера, наверное. В смысле? Ну, в смысле... Откуда ты знаешь, что там психоневрологические каникулы? Ну, обычно в психбольнице традиционно... 1 апреля – это каникулы. Да, ну... Это же их праздник, господи, я не понял. Их выпускают, чтобы люди размялись, еще что-то, больничку в порядок привести. Не, ну правильно, день танкиста есть, день дурака. Да, из политических новостей Валерий Грачев возглавит отделение новой партии в Красноярске. А ты скажи, кто такой Валерий Грачев, это важно. Валерий Грачев известен тем, что это был раньше Сипчеллинж, потом это, что у него отняли-то, он жил какой-то... Мы слабограмотные в политическом плане люди. В общем, он что-то в ЖКХ там накопал, у него было прилично. И, в общем... Его сажали ненадолго. Да, его сажали ненадолго, потом, похоже, он там... Как картошка скороспелка, да. Только посадили, тут же выковырили. Красноярское отделение партии Роста, возникшее в результате переименования «Правого дела». Вот. Значит, «Правое дело», скандально известное вот с участием Прохорова, забыл фамилию там этот... В общем, это такое «Правое дело», которое всех, кто не прав, оно должно их развести. Либо на деньги, либо на голоса. То есть, это продолжение этого проекта такого спойлерского. В общем, интересно, что Валерий Грачев, похоже, его как раз и уговаривали там 2 месяца возглавить. Я понял. Там была интрига. То есть, его взяли, посадили и сказали, вот возглавишь Рост. Либо Рост, либо... Либо сиди дальше. Либо Краснокаменская. Запишем я в оппозиционеры. Ну, в общем, ждем. Ждем его и примкнувших, ждем их результатов на очередных выборах в сентябре. Настоящий дюндик. Ну вот осталось традиционных 5 минут в нашей программе, и я быстро зачитаю самые интересные заголовки, которые я тоже вот здесь нарыл накануне нашего выхода в эфир. Реальные заголовки, вот что пишут. Госдеп. Ну, это Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, советует некрасивым американцам опасаться ограблений за рубежом. Что тогда про наших некрасивых говорить? Некрасивым. Их должны грабить просто на каждом углу. А красивым опасаться не надо, и их грабят везде. И не за рубежом, а внутри тоже грабят. Ну, в общем, да. Похоже, вот. Так. Новость, кстати, которая прошла вообще по всем, буквально по всем информационным агентствам сегодня, астрономы выяснили, как инопланетяне могут прятать свои планеты от нас. Здесь вопрос не то, как они могут прятать. Там написано, что они типа планеты лазерными лучами заслоняют, чтобы мы ни в коем случае их не нашли. Вопрос, зачем они это делают? Я даже знаю, зачем. Друзья мои, если они их прятать не начнут, туда заявится налоговая инспекция, понимаете, в чем дело? Мало ли что. Прилетят наши и попилят. Да, и попилят чужие планеты. Так вот, друзья, следующее название. Как влияет шоколад на человека, наконец-то рассказали ученые. Интересно. Это интересная тема, я даже читать не буду. Но как-то влияет. В России, заголовок, в России появится свой доктор Хаус. Вот, вот вы понимаете, нам не хватало доктора Хаус. А, да. То все, я понял, наши украли эту технологию генной инженерии. Взяли какого-нибудь доктора в Чувашии и делают из него доктора Хауса. Вот, конечно. Так что вот, наконец, у нас будет свой доктор Хаус. Так что мы теперь будем знать, у кого лечиться на самом деле. Новость, между прочим, следующая, прошла по всем информационным агентствам, реально, красноярским. Новость звучит так. Девушку дважды поймали со шпаргалками во время сдачи ЕГЭ в Красноярске. Дважды девушку поймали. Боже мой! Боже мой! Дважды девушку поймали. Это главное, что, в общем, произошло сегодня, видимо, в этом городе и в этом крае. Причем там новость, что у нее есть уже результаты других ЕГЭ, и то, что ее поймали, особо не влияет. Она все равно может поступить в ВУЗ. В общем, ну, девушка талантливая. Ну, значит, да, и это важно. Вот это важно, что ее дважды поймали. Да. Один бы раз поймали, ладно. Падла, два раза, понимаешь? Ну, как так? А говорят, один раз не этот самый, да. Житель Красноярска, друзья мои, прописал в своем доме почти сотню иностранцев. Под зараза, агент просто какой-то. Так нет, ты понял, это же возврат. Ладно бы наших прописал, но это что такое вообще? Иностранцы, это все вот правильно. О возвышении патриотического. Это глобализация, да, это глобализация, это исполнение патриотического возвышения и путем теперь, глобализации. И вот теперь, да, за то, что он, зараза, прописал почти сотню иностранцев, заплатит штраф 100 тысяч рублей. Вот человек наших бы прописал. По 100 тысяч, по 1000 за иностранцев, немного, кстати, говорят. По 1000 за иностранцев, да. Ну, интересно, сколько они их дали. Вот вопрос, да. Слушай, шикарная новость. В Красноярске полицейские проводят рейды на дачных участках вместе с казаками. Дачники, заголяйтесь, в общем, казаки идут. Казаки вас высекут. Казаки идут, да. Рейды по дачным участкам. Звонить было. Морковку там, что ли, последнюю собирают. Ну, погребки там. Да. С казаками. Потрясающе, в общем, да. Да, ну вот тут еще страшный заголовок. Что бывает с девушками, которые зацикливаются на моде? Я не стал читать дальше, подумал, что, наверное, они перестают быть девушками, как минимум. Ты думаешь? Ну, а что еще? Кстати, в Красноярске отменили концерты Данилы Козловского. Слушай, ты знаешь, кто такой Данила Козловский? Нет. Нет? Нет. Друзья мои, ну, в общем, если вы знаете, кто такой Данила Козловский. Отменили концерты. Ну, теперь боюсь, да, что вам не придется. Вот трагический заголовок, то, слушай, я смеялся. Я прошу прощения заранее перед всеми пострадавшими, в общем, извиняюсь. Но заголовок звучит так. В Красноярском крае пьяный мужчина убил двоих поленом. Слушай, не знаю, это глупо, но смешно, правда, честное слово. Ну и, наконец, названа дата появления воды на Земле. Вот я понимаю, если бы написали, названа дата отключения воды на Земле. Нет, это очень важно. Как мы вообще ее пьем и не знаем, когда она появилась. Ну, а появится, я знаю, когда она появится. 23 августа отключат, 23 июля, 23 августа вода появится. Я и так это знаю, друзья мои. Ну, в общем, наверное, все равно это оптимистично, поскольку мы теперь это знаем, и дата была названа. Ну, а это программа «Настоящие дни», которая уже подошла к своему завершению. Но уже через неделю мы теперь с вами встретимся в это же самое время, в четверг на радио ВК. На следующей неделе в четверг. Всем пока. До свидания. «Настоящий дюндик».